Никому не ведомо, отчего гномы, которые дома в горах живут тихо-мирно, забывают свои привычки, перебравшись в большой город. Что-то находит даже на самого невинного шахтера. Он не вылезает из кольчуги, таскает с собой топор, нарекает себя, скажем, хватогорлым многобрыком и допивается до угрюмого забвения. Вероятно, это ровно потому, что дома они и впрямь живут тихо, мирно. Молодой гном, что 70 лет вкалывал на отца в карьере, а потом явился в большой город, первым, пожалуй, делом хочет от души накатить и заехать кому-нибудь в табло. Нынешняя драка была из разряда увлекательных гномьих побоищ с сотней буянов и полутора сотнями альянсов. Вопли проклятия и лязг топоров о железные шлемы мешались с воплями пьяного сборища у очага. Там, согласно другому гномьему обычаю, распевали песни про золото. Шнобби врезался в спину Моркову, который созерцал эту картину в ужасе. — Слушай, тут каждую ночь так, — сказал Шнобби. — Не вмешивайся, там сержант не велит. У них, кажись, такие народные обычаи, в чужие народные обычаи не лезь. — Но, — промямлил Моркову, — это же мой народ. Ну как бы, стыдно так себя вести, что люди подумают. — Мы думаем, что они злобные шмакотевки. — сказал Шнобби. — Все, пошли. Но Муркоу уже забрел в самую толчию. Он приложил ладони рупором ко рту и что-то прокричал на языке, которого Шнобби не понял. Так описывается почти любой язык, включая его родной, но в данном случае зазвучала гномья речь. — Грдзук, грдзук! А это замка буркта за это им! Буквально добрый день, это что у вас в этом месте происходит? Драка унялась. Сотня бородатых лиц уставилась на сутулую фигуру Моркоу. Во взглядах досада мешалась с удивлением. От нагрудника Моркоу отскочила помятая кружка. Моркоу наклонился и, ничуть не напрягаясь, поднял в воздух брыкающуюся фигуру. — Джук и детруз детруд зетуза, худрзд дезег дрезгук хузу круткутук бутудус гкех гэмэ эк тетуз тэбэк тэкэ цэй друг тэкэх тэкэдэ ады бутху. Ну, буквально, слушай меня, солнышко. Буквально взгляд большого и горячего небесного глаза, чей свирепый взор проникает в устье пещеры. Не хотелось бы никого тут отшлепать, поэтому, если хочешь сыграть со мной в бдетуз, я сыграю с тобой в бдетуз. Нормально? Ни один гном никогда не слыхал такого обилия слов на старом языке, из уст, расположенных выше 4 футов над землей. Все были потрясены. Моркову опустил нарушителя на пол и в слезах оглядел собрание. — Вы же гномы, — сказал он. — Гномам так нельзя. Посмотрите на себя. Вам что, ни капельки не стыдно? Сотня мощных костистых челюстей разом отвисла. — Вы на себя посмотрите! — Муркова покачал головой. — Ваша бедная, седобородая старая матушка! Стирает руки в кровь в своей крохотной пещерке и гадает, что-то там поделывает ее сынок. Вы представляете, что она сказала бы, если бы вас увидела? Ваши милые матушки, которые научили вас орудовать кирко-мотыгой! До Шнобби в ужасе и изумлении застывшего на пороге доносился нарастающий хор сморканий и приглушенных всхлипов. А Моркоу между тем продолжал. — Она-то думает. Наверное, он там тихо-мирно играет в домино. Сидевший поблизости гном в шлеме с 6-дюймовыми шипами негромко заплакал в пивную кружку. — И наверняка вы давным-давно не писали ей писем. А ведь обещали писать каждую неделю. Шнобби рассеянно достал замызганный платок и протянул гному, который привалился к стене, трясясь от горя. — Итак, — мягко сказал Моркоу, Я не хочу ни на кого давить, но отныне я буду проходить здесь каждую ночь и надеюсь увидеть высокие стандарты гномьего поведения. Я знаю, каково это — жить вдали от дома, но таким поступкам оправданий нет. И он прикоснулся к шлему. Гхрук-тук. Всем доброго вечера. Буквально поздравляю всех присутствующих с окончанием дня. Просияв всем улыбкой, он то ли вышел, то ли на полусогнутых выбрался из бара. На улице капрал постучал его по плечу. — Никогда больше так со мной не поступай, — кипел Шноби. — Ты ж стражник. Немедленно прекрати эту ерунду про закон навсегда. — Но это очень важно, — серьезно ответил Муркоу, рысью следуя за Шноби, который бочком свернул в узкий переулок. — Целым и невредимым остаться важнее, — ответил Шноби. — Гномьи бары, если есть мозги, мальчик мой, ты пойдешь сюда и закроешь рот. Муркоу задрал голову и посмотрел на здание, к которому они подошли. Оно чуть-чуть отодвинулось от уличной грязи. Изнутри доносился шум обильных возлияний. Над дверью болталась видавшая виды вывеска. На вывеске был барабан. — Трактир, да? — задумчиво спросил Муркоу. — И открыт в такой час? — А почему нет? — ответил Шноби, толкая дверь. — Очень здравая мысль. Заплатанный барабан. — Здесь тоже пьют? Муркоу торопливо полистал книжку. — Да уж надеюсь, — ответил Шноби. Он кивнул троллю, нанятому в барабан расшибалой. Это как вышибало, только тролли применяют больше силы. — Вечер добрый, Детрит. Вот новенького азам обучаю. Тролль что-то буркнул и взмахнул заскорузлой рукой. Интерьер залатанного барабана теперь легендарен. Этот наизнаменитейший сомнительный притон плоского мира стал неотъемлемым элементом городских декораций. И после недавнего неизбежного ремонта новый владелец потратил не один день, воссоздавая оригинальные наслоения грязи, сажи и менее отчетливо распознаваемых субстанций на стенах, а также импортировал тонну сгнивших напольных опилок. Выпивохи были представлены традиционным составом героев, головорезов, наемников, сорвиголов и злодеев, которые различались только под микроскопом. Густые клубы дыма висели в воздухе, возможно, брезговали прикасаться к стенам. Когда внутрь забрели двое стражников, беседа слегка увяла, а затем расцвела вновь. Шнобби помахали два приятеля. Тот заметил, что Муркоу занят. — И что делаешь? — спросил Шнобби. — И речуги про матерей не толкать, ясно? — Пишу заметки, — угрюмо ответил Муркоу. — У меня тетрадка. — Самое оно, — сказал Шнобби. — Тебе тут понравится. Я здесь ужинаю каждую ночь. — Как бы вы написали правонарушение? — спросил Муркоу, переворачивая страницу. — Я бы не написал, — ответил Шноби, проталкиваясь сквозь толпу. Извилины ему заклинило от редкого приступа щедрости. — Что будешь пить? — По-моему, это не очень уместно, — сказал Муркоу. — И вообще, вино глумливо. Кто-то взглядом сверлил ему затылок. Муркоу обернулся и уставился в широченное, добродушное и кроткое лицо орангутана. Орангутан с пинтой и плошкой арахиса сидел за стойкой. Он дружелюбно отсалютовал Муркоу стаканом и шумно выпил. Сложил нижнюю губу в цепкую воронку и захлюпал, точно осушал целый канал. Муркоу пихнул Шноби в бок. — Там обези... — начал он. — Не договаривай! — перебил его Шноби. Не произноси этого слова. Он библиотекарь. В университете работает. По вечерам заходит пропустить стаканчик. И люди не против? А людям-то что? Удивился Шноби. Он тоже представляется, как и все. Муркоу снова обернулся к человекообразному. Настоятельно напрашивался ряд вопросов. К примеру, где орангутан хранит деньги? Библиотекарь поймал его взгляд, неверно понял и мягко подтолкнул к Муркоу ложку с арахисом. Тот выпрямился во весь свой внушительный рост и сверился с тетрадкой. Он читал законы и постановления с полудня до вечера, и это не прошло даром. кто? Собственник, хозяин, арендатор или домовладелец этого помещения? — спросил он Шноби. — Чё? — сказал маленький стражник. — Владелец? И сегодня, наверное, тут Чарли заправляет, а что? И он указал на грузного здоровяка, чье лицо исполосовала сеть шрамов. Носитель лица на секунду бросил посредством мокрой тряпки ровным слоем размазывать грязь по стаканам и заговорщицки подмигнул Маркову. — Чарли, это Маркову, — сообщил Шноби. — Останавливается у Рози Лады. — Что, каждую ночь? — спросил Чарли. Маркову откашлялся. — Если вы здесь главный, — нараспев произнес он, — мой долг — проинформировать вас о том, что я вынужден вас задержать. — Да ничего, друг, я все успеваю, — ответил Чарли, возя тряпкой. — Вы подвергаетесь задержанию, — сказал Маркову, — ввиду предъявления вам обвинений, а именно первое и с точкой... Приблизительно или аккурат 18-го грюня в помещении под названием «Залатанный барабан», что на Филигранной улице вы а. продавали или б. способствовали продажам алкогольных напитков позднее 12, в скобках 12 часов ночи, тем самым нарушая требования закона об общественных питейных заведениях, статья «Часы работы» 1678 года, а также первое и с точкой приблизительно или аккурат 18-го грюня в помещении под названием «Залатанный барабан», что на Филигранной улице вы продавали или способствовали продажам алкогольных напитков в емкостях, нарушающих требования к размеру и объему емкостей, обозначенные в упомянутом законе, а также второе и с точкой приблизительно или аккурат 18-го грюня в помещении под названием «Залатанный барабан», что на Филигранной улице вы допускали ношение посетителями холодного оружия, длина которого превышает 7 (7) дюймов без ножен в нарушение раздела 3 упомянутого закона, а также второе и с точкой приблизительно или аккурат 18-го грюня в помещении под названием «Залатанный барабан», что на Филигранной улице вы продавали алкогольные напитки в заведении, очевидно, не обладающем лицензией на продажи или употребление упомянутых напитков в нарушение раздела 3 упомянутого закона. В гробовой тишине Муркову перевернул страницу и продолжил. Я также обязан проинформировать вас о своем намерении предъявить доказательства судьям с целью рассмотрения обвинений согласно закону о собрании граждан, статья «Азартные игры», 1567 года, законов о лицензированных заведениях, статья «Гигиена», 1433, 1456, 1463, 1465, а также с 1470 по 1690 годы, а также... Он покосился на библиотекаря, который тонко чуял надвигающуюся беду, и поспешно допивал. Закон о домашних и одомашненных животных, статья «Забота и защита» 1673 года. Повисшая тишина обладала редким качеством бездыханного предвкушения. Все собрание с интересом ждало, что будет дальше. Чарли бережно отставил стакан, размазав по нему сальные пятна до ослепительного блеска, и сверху вниз посмотрел на Шноби. Тот изо всех сил делал вид, будто пришел в трактир один и ни чуточки не знаком здесь ни с кем, даже если так случилось, что у него с непосредственным соседом одинаковая служебная форма. — Каким еще судьям? — спросил Чарли у Шноби. — Нет никаких судей. Шноби в ужасе дернул плечами. — Новенький, что ли? — спросил Чарли. — Не усугубляйте свое положение, — посоветовал Муркову. — Ничего личного, сам понимаешь, — сказал трактирщик капралу. — Это называется... Как же это? Тут на днях один волшебник говорил. Гнутая такая образовательная штука, знаешь. Он поразмыслил. — Кривое обучение. — Точно. Это кривое обучение. — Детрит! — Жопа ты каменная, иди-ка сюда на минутку. Как правило, в этот час в залатанном барабане кто-нибудь швыряет стакан. Что, собственно, сейчас и произошло.